Псалом 122. Песнь восхождения. «К тебе возвожу очи мои, о живущий на небесах! Как взгляд рабов следит за рукой господина, взгляд рабыни за рукой госпожи, так наш взор устремляется к Господу, Богу нашему, и ждет его милостей. Будь милостив к нам, Господь, будь милостив к нам. Мы сыты унижениями, по горло сыта душа наша издевательством надменных, глумлением гордых.